воспламеняющая взглядом. На столе перед Кэпом, как попало, лежали телеграммы и деловые бумаги. О них было забыто. Обо всем было забыто, кроме змей и клюшек для гольфа, да еще того, что он должен был сделать без четверти час. Он спустится вниз к Энди Маги. Он очень рассчитывал на то, что Энди скажет ему, как поступить дальше. Он очень рассчитывал на то, что Энди устроит все в лучшем виде. За этой чертой без четверти час будущее виделось Кэпу бездонной черной воронкой. Его это не тревожило, как-то даже легче стало. Без четверти 10 Джон Рейнберт незаметно проскользнул в наблюдательную комнату по соседству с квартиркой Чарли. Перед мониторами сидел Луис Трантор, мужчина необъятных размеров, едва помещавшийся на стуле. За стеной, если верить термометру, стабильно держались 68 градусов. Луис полуобернулся на скрип двери и при виде Рейнберда весь напрягся. «А говорили, что вы уехали», — сказал он. «Отмотался», — сказал Рейнберд. «Учтите, Луис, сегодня утром вы меня не видели». Луис смотрел на него непонимающим взглядом. «Вы меня не видели», — повторил Рейнберд. «После 5 все что угодно, но до 5 вы меня не видели. А если что ляпнете, жирку у вас малость поубавится». «Уразумели». Луис Трантор заметно побледнел. Сладкий пирожок, который он ел, упал на наклонную металлическую панель пульта обслуживания. Пирожок скатился и незамеченный упал на пол, оставив за собой шлейф крошек. У Луиса мгновенно пропал аппетит. Ему приходилось слышать, что этот малый псих, теперь он и сам убедился. «Уразумел», — прошептал он под прицелом горящего глаза и какой-то жутковатой ухмылочки. «Вот и хорошо», — сказал Рейнберт, надвигаясь. Луис попятился, но Рейнберт уже забыл про него, сосредоточив все внимание на одном из мониторов. На экране была Чарли в своем голубом джемпере, как с картинки сошла. Влюбленный взгляд Рейнберда отметил, что сегодня Чарли не заплела волосы, и они красиво рассыпались по плечам. Она сидела на кушетке, просто сидела. Ни книги, ни телевизора. Так женщина ждет автобуса. «Чарли», — произнес он про себя восторженно, — «я люблю тебя». «Правда». «Что у нее на сегодня?» — спросил он. «Ничего особенного», — суетливо пробормотал Луис. «Пролепетал было бы точнее. Без четверти час идет чистить свою лошадь. На завтра назначен новый тест». «На завтра, говорите?» «Да, сэр». Луис плевать хотел на все тесты, но он подумал, что это обрадует Рейнберда. «Может, уйдет скорее». «Вроде бы обрадовало». Он как ухмыльнулся. «Говорит, тебе с четверти часа она идет в конюшни?» «Точно. Кто ее сопровождает?» «Учитывая, что я уже лечу в Сан-Диего». Луис тоненько захихикал почти по-женски, желая показать, что он оценил шутку. «Ваш приятель Дон Джулс». «Он мне не приятель». «Да-да, конечно», — быстро согласился Луис. «Он... ему приказ показался немного странным, но поскольку сам Кэп...» «Странным?» «Что ему показалось странным?» «Он, понимаете, должен отвезти ее в конюшни и там оставить. Конюхи, — сказал Кэп, — за ней присмотрят. Они же в этом деле не бум-бум». Дон подумал, что тут можно здорово. «Ясно. Но разве ему платят, чтобы он думал? А? Толстячок!» Он с оттяжкой хлопнул Луиса по плечу. Звук раздался нешуточный. «Нет, конечно», — ответил Луис, проявив чудеса сообразительности. Его прошиб пот. «Ну, бывайте», — сказал Рейнберт и направился к выходу. «Уходите?» Луис не сумел скрыть своего облегчения. Рейнберт, уже взявшийся за дверную ручку, обернулся. «Что значит, ухожу?» «Меня здесь и не было». «Не было, сэр», — тотчас согласился Луис. Рейнберт одобрительно кивнул и выскользнул за дверь, прикрыв ее за собой. Несколько секунд Луис оцепенело смотрел на дверь, а затем с облегчением шумно выдохнул. Подмышки у него намокли, белая рубашка прилипла к спине. Еще через несколько секунд он поднял с пола пирожок, смахнул с него пыль и продолжил прерванное занятие. Девочка по-прежнему сидела неподвижно. Чем Рейнберт, именно Рейнберт, сумел приворожить ее, было загадкой для Луиса Трантора. Без четверти час, прошла целая вечность с тех пор, как Чарли проснулась, послышался короткий зуммер, и дверь открыл Дон Джулс в тренировочной бейсбольной фуфайке и заношенных вельветовых брюках. Он взглянул на нее отчужденно и без особого интереса. «Пошли», — сказал он. Чарли направилась к выходу. День был прохладный, ясный. В 12:30 появился Рейнберт. Он с удовольствием шел по еще зеленой траве по направлению к Г-образным конюшням с их темно-красными стенами цвета спекшейся крови в яркую белую полоску. По небу медленно скользили легкие облачка, ветерок колыхал рубашку. Если уж помирать, лучше дня не придумаешь. В конюшнях он отыскал каморку старшего грума. Он показал ему свое удостоверение с грифом «А». «Да, сэр?» — вопросительно посмотрел на него Дребл. «Очистить помещение», — сказал Рейнберт. «Всем». «Пять минут». Грум не стал спорить или возмущаться, и если он несколько побледнел, загар скрыл это. «Лошадям тоже?» «Только людям. Через задний выход». На Рейнберде было солдатское ХБ, которое они во Вьетнаме иногда называли «конговкой». Из кармана брюк, огромного, глубокого, с клапаном, он извлек увесистый армейский пистолет. Старший грум воспринял это без удивления, как должное. Пистолет уткнулся дулом в пол. «Что, сэр, ожидается заварушка?» «Все может быть», — спокойно сказал Рейнберт. «Пока не знаю». «В общем, давай, папаша». «Надеюсь, с лошадьми ничего не случится», — сказал Дребл. На это Рейнберт улыбнулся, подумав, она тоже надеется. Он видел, как она смотрела на лошадей. Нет, не зря здесь всюду надписи «Не курить». Охапки сена, сложенные в простенках, сеновал, заваленный набитыми тюками. И дерево, дерево, только спичку поднеси, как на пороховой бочке. Ничего. С тех пор, как он все меньше и меньше стал дрожать за свою жизнь, он сиживал и не на таких бочках. Опять подошел к выходу и выглянул из-за двустворчатой двери. Ни души. Он повернул обратно к стойлам, вдыхая сладковатый, острый, полузабытый запах лошадей. Он убедился, что все стойла на запоре. Затем снова вернулся к выходу. Идут... Двое. Пока еще на том берегу, значит, будут здесь минут через пять. Это не Кэп и Энди, это Дон Джулс и Чарли. «Иди ко мне, Чарли», — подумал он с нежностью, — «иди же ко мне». Он быстро оценил взглядом черноту сеновала на верхнем ярусе, подошел к примитивной лестнице, стойке с набитыми перекладинами, и начал легко взбираться наверх. Спустя три минуты в прохладный полумрак обезлюдевших конюшен шагнули Чарли и Дон Джулс. Они постояли, обвыкаясь в темноте. Рейнберт держал наготове «Магнум» 357-го калибра, на который он поставил глушитель собственной конструкции, облапивший дуло точно невиданный черный паук. Глушитель, собственно говоря, глушил звук лишь до некоторой степени — да и невозможно совсем погасить выстрел из такой пушки. Когда он первый раз нажмет, если нажмет на спуск. Раздастся всхрип, второй выстрел сопроводится отрывистым лаем, а дальше, глушитель практически бесполезен. Рейнберт надеялся, что до стрельбы дело не дойдет, но на всякий случай зажал пистолет обеими руками, направив его так, что глушитель закрывал кружок на груди Дона Джулза. Джулз настороженно осматривался. «Вы можете идти», — сказала Чарли. «Эй!» — крикнул в темноту Джулз, не обращая на нее никакого внимания. Рейнберт хорошо знал своего напарника. «Все по уставу. Комар носа не подточит. Главное — себя обезопасить. Эй, Грум! Кто-нибудь!» «Я привел девочку». «Вы можете идти», — повторила Чарли, и вновь Джулз пропустил ее слова мимо ушей. «Стой», — сказал он, беря ее за запястье, — «надо кого-нибудь найти». Не без сожаления Рейнберт приготовился застрелить его. Что ж, Дон Джулз мог бы кончить и хуже. По крайней мере, умрет по уставу, во всем себя обезопасив. «Я ведь сказала, можете идти», — повысила голос Чарли, и неожиданно Джулз выпустил ее запястье. Не просто выпустил, а отдернул руку, как если бы схватился за что-то горячее. Рейнберт пристально следил за неожиданным развитием событий. Джулз повернулся к Чарли. Он потирал ладонь. Покраснела ли она, Рейнберт со своего места разглядеть не мог. «Ну-ка, убирайтесь отсюда», — тихо сказала Чарли. Джулз сунул руку под фуфайку. И Рейнберт вторично приготовился его застрелить. Но сначала надо дождаться, чтобы он вытащил оружие и недвусмысленно заявил о своем намерении увести ее обратно. Не успел он, однако, достать пистолет, как тут же с криком выронил его и попятился, смотря на девочку округлившимися глазами. Чарли отвернулась, как будто Джулз ее больше не интересовал. Посередине длинного прохода, являвшего собой боковину буквы «Г», торчал из стены водопроводный кран, под которым стояла корыто, до половины наполненная водой. Над корытом заклубился пар. «Вряд ли», — подумал Рейнберт, — это заметил Джулз, неотрывно смотревший на девочку. «Убирайся отсюда, дрянь такая», — сказала Чарли, — «или я сейчас сожгу тебя». «Живьем и сжарю!» Джон Рейнберт в душе поаплодировал. Джулз стоял в нерешительности. Напряженные, голова вперед, глаза бегают по сторонам. Не дать не взять крыса, готовая к нападению. Рейнберт был готов, если понадобится, подстраховать Чарли, надеясь, впрочем, что Джулз проявит здравый смысл. Как известно, сила порой выходит из-под контроля. «Убирайся, ну!» — повторила Чарли. «Иди, откуда пришел! Я за тобой прослежу! Ну, выметайся!» В ее голосе зазвенели ноты ярости, и это решило дело. «Полегче», — сказал он, — «ладно, иду. Но учти, отсюда тебе не выйти. Лучше и не пытайся». Тем временем он протиснулся мимо нее и начал пятиться к выходу. «Я прослежу», — пригрозила Чарли. «И не смей оборачиваться, ты, какашка!» Джулз уже был в дверях. Он что-то сказал напоследок, но Рейнберт не расслышал. «Пошел вон!» — закричала Чарли. Она стояла в дверях, спиной к Рейнберду, миниатюрный силуэт в обрамлении мягкого солнечного света. И вновь он ощутил прилив нежности. Вот, стало быть, где назначено им свидание. «Чарли!» — тихо позвал он. Девочка вся подобралась и отступила от двери. Она узнала его голос, он это почувствовал. Так же, как почувствовал ярость, мгновенно ее охватившую. Она не подала виду, только вскинулись плечики. «Чарли?» — снова позвал он. «Эй, Чарли!» «Ты?» — прошептала она. Он едва расслышал. Где-то под ним всхрапнула лошадь. «Я?» — подтвердил он. «С самого начала я, Чарли». Она резко повернулась и обшарила взглядом уходившие вдаль стойла. Нет, она не могла увидеть Рейнберда. Он укрылся за грудой тюков в темноте сеновала. «Где ты?» — возвысила она голос. «Ты меня обманул! Я знаю от папы! Это ты нас тогда, у Грентера!» Рука ее сама потянулась к горлу, к тому месту, куда воткнулась его стрела. «Где же ты?» «Ах, Чарли, тебе только скажи!» Заржала лошадь. Это не было похоже на сытое, довольное ржание. В нем сквозило смятенье. В ответ заржала другая. Раздался двойной удар. Одна из этих чистокровных легнула дверь задними копытами. «Где ты?» Еще раз выкрикнула она, и тут Рейнберт почувствовал, как воздух нагревается. Прямо под ним послышалось громкое ржание. Это мог быть и некромансер, похожее на женский крик.